Итак, есть предложение вынести предупреждение пионеру Архипову за низкую сознательность. Кто за? «Погодите», — взвелась Танечка, — «но ведь тут религиозная пропаганда, мы же собирались...» Пионервожатая осеклась под безнадежным взглядом Васы. «Кстати, о религии», — подал задние парты Лев Залманович. «Сегодня Любовь Александровна рассказала, как она за образами пакеты с листовками прятала, когда связной стала. В той деревне полицаи дюжи набожные были, за иконами никогда не шарили». Он в который раз уже заставил всех улыбнуться, а потом еще и добавил поучительно. «Так что Бог, если его использовать правильно, тоже может помочь хорошим людям». Когда класс отхихикал, я повторил: «Кто за?» «За» были все, даже Красноперкина. Оля, 14 апреля 2018 года. Утро. Мама не хотела пускать меня в школу, но я была непреклонна. Остановить меня было невозможно, я сносила все на своем пути. В школу неслась пешком, испытывая ни с чем не сравнимый кайф от джинсов и кроссовок, а пока здесь жила, не ценила. Совершенно забыла про то, что в школе на входе нужно регистрироваться, получила по ногам турникетом, но даже это не испортило мне настроение. Ворвалась в класс. «Ох, черт! А вот от этого я отвыкла». Первой реакцией было пройти по рядам, повырывать у всех комики, открыть окно. Так и хотелось всех встряхнуть и рявкнуть. «Что вы уперлись в экран? Посмотрите друг на друга. На улице весна, солнышко, а вы тут под кондишеном душитесь». Но я сдержалась. Один раз уже наломала дров, теперь на всю жизнь запомнила, что действовать нужно осторожно. Я плюхнулась на стул и принялась аккуратно рассматривать окружающих, вспоминая, что мне рассказывал Витя. «Сушка. Кто же из них Сушка?» Я аккуратно отправила ей сообщение и стала смотреть, кто ответит. «Ага, есть! Сушка — это вон та хмурая девочка, и зовут ее Снежана. И на самом деле она веселая и очень сильная». «Ястреб. Вот он, Дима. Мальчик совсем невысокого роста, а сидит за последней партой. Это шоу на форуме «Звезда», а в жизни об этом никто не догадывается. А я когда-то была уверена, что влюблена в него». Витя сказал, что главное с этими двумя договориться, а дальше уже все пойдет по накатанной. Мои размышления прервал учитель истории, который вошел в класс и уже начал рассказывать про то, как будет проходить экзамен. «А теперь я хочу, чтобы вы немного потренировались. К доске пойдет?» «Я!» «Ой, нужно все-таки научиться сдерживаться. Ладно, одноклассники, историк чуть под стол не свалился». Пока отвечала, я наблюдала за классом. Благо, ответ лился сам собой и умственных усилий не требовал. «Ага, глаза начали поднимать. Отрывайтесь, отрывайтесь от своих комиков. Ну, улыбнитесь хоть кто-нибудь». «Отлично, Воробьева, просто отлично», — перебил меня учитель. «Я даже не знаю, что сказать. Как ты готовилась? Тебе кто-то помогал?» «Да, конечно», — сказала я. «Помогал», — вспомнился Женька. На секунду как будто свет померк, так стало тоскливо. Но я быстро взяла себя в руки. «Главное — говорить побольше. Буквально пару дней тренировок, и так отвечать сможет каждый». Я быстро оглядела класс и успела заметить заинтересованный взгляд Димки, который, правда, немедленно уткнулся в комик. «Ничего, прорвемся». Витя, 1980 год. Мы с Женькой сидели на самой верхушке груши и жевали бумагу. Нет, не потому что голодные, а просто жеванная бумага — лучший боеприпас для плевательной трубочки. Сегодня мы собирались славно повоевать. «И обязательно было это предупреждение давать», — недовольно проговорил, проживал Женька. «Обязательно». «Ничего не обязательно. Я кругом прав, а мне предупреждение какое-то». И Женька без предупреждения плюнул в меня жеваным комочком. Я решил, что это не считается за начало боевых действий, потому что плевался он без трубочки. «Слушай», — примирительно сказал я, — Я тоже хотел, чтобы тебя полностью оправдали, что ли». «А чего не предложил?» Женька оторвал еще кусок от газеты и сунул его в рот. «Васу испугался». «Нет, мне папа посоветовал». Женька возмущенно хмыкнул, но плеваться на сей раз не стал. «Серьезно. Я даже ударил себя в грудь, крепко вцепившись в ствол второй рукой. Он долго что-то объяснял. Короче, если бы мы тебя вообще никак не наказали, Васа не успокоилась бы. И, может, все-таки добилась твоего исключения». В плечо мне стукнул очередной снаряд. «Шит!» — огорчился я. «Когда папа объяснял, там все логично было». «Шит?» — удивился Женька. «Это еще что?» «Это по-английски», — обрадовался я изменению темы. «Это означает нехорошее слово». Женька недоверчиво окинул меня взглядом. «Откуда знаешь?» «А я в будущем был», — ответил я, широко улыбаясь. «Ого!» — Женька выразил изумление, принимая игру. «И как там в будущем?» «Нормально. Компы у всех комики. Это такие карманные телефоны. Ай!» «Не дури голову», — сказал Женька, напридумывал всяких слов. «Вот увидишь», — сказал я, прячась за ствол и доставая из кармана трубочку. «Она у меня именная, лично оплетенная цветной проволокой». «А ты в будущем», — Женька тоже устраивался поудобнее, что предвещало интенсивную перестрелку. «Кем будешь? Известным писателем-фантастом?» Я вдруг вспомнил экзаменатора по истории. «Неа, я учителем буду». Женька, который уже поднес свою трубку к губам, почему-то передумал плеваться. «Слушай», — сказал он, как мне показалось смущенно, «а я кем стану?» «Не знаю», — беззаботно ответил я. «Теперь это только от тебя зависит». И открыл огонь. Оля, 2018 год. «Оля, Оль, подъем! Вставай скорее, сегодня последний экзамен». Я пулей вскочила с кровати. С одной стороны, волноваться было особенно не за что. Если уж историю с математикой пережили, то на русском сбои маловероятны. Но с другой стороны, расслабляться опасно. Под подъездом меня ждала Снежка. Вместо «привет» она сразу начала разбор полетов вчерашнего дня. «Надо было все-таки еще раз по билетам пройтись, потому что в Алене я не уверена. Вдруг ее опять заклинит, как на истории». «Снежка, успокойся, не нагнетай панику, все справятся». «А где Дима? Позвони ему, вдруг проспал». Я тяжело вздохнула и набрала Димкин номер. Иногда со Снежкой проще не спорить. Комик зазвонил у нас над ухом, потому что Димка не проспал, а уже пару минут шел за нами и пытался вставить хоть слово в Снежанин монолог. Увидев Димку, Снежка немедленно вспыхнула, потом улыбнулась, потом приняла серьезный вид. Было очень забавно наблюдать за тем, как эти двое изо всех сил делают вид, что между ними ничего не происходит.